Глава 9. Холод раскола. Андропов скрупулезно собирал информацию о ситуации в Афганистане, но больше всего его интересовал расклад сил в высшем эшелоне власти. В аналитических отчетах, подготовленных лучшими специалистами его ведомства, председатель КГБ старался угадать те тенденции, которые определят будущую политику властей Афганистана. Андропов мысленно разложил у себя в голове сложный политический пасьянс. В нем было много карт, но главными лицами оставались Тараки, Амин и Кармаль. Кто из них будет определять главенствующую роль в этой игре? Тараки? Сильная карта или нет? Юрий Владимирович взвесил все плюсы и минусы этого политика. Минусов вышло больше. Слабый руководитель, не имеющий сильной поддержки в стране. Скорее всего, номинальная фигура. Но есть свои нюансы. Его ценит генсек. Это тоже немаловажно. Но руководитель Афганистана должен быть сильным человеком. Брежнев-то здесь, в Москве, а Тараки там, в Кабуле. И одной поддержки главы Советского Союза здесь явно мало. Амин. Сильная личность, надо отдать ему должное, но какая-то неприязнь к нему. Почему он мне не нравится? Андропов привык доверять своему чутью. Председатель КГБ встречал Амина на приеме в честь подписания договора о дружбе и сотрудничестве между СССР и Демократической Республикой Афганистан еще 5 декабря 1978 года в Кремле. «Почему он мне не нравится?» Продолжил свои мысли председатель КГБ. Амин. Революция случилась только благодаря этому человеку. И полностью возглавляют офицеры пуштуны, и они не очень-то захотят видеть во главе государства человека из национальных меньшинств. Пуштуны слишком гордый народ, и их высокомерие подавляет другие народы в Афганистане. У Кармаля с армией будут проблемы? Сейчас Амин – кумин армии, он пуштун. К тому же офицеры и солдаты уважают силу и решительность, чего нет ни у Тараки, ни у Кармаля. С армией надо считаться. Но Амин неуправляем. К тому же у него тоже есть задатки авторитаризма. Андропов долго все взвешивал и долго не мог понять, как правильно разложить этот сложнейший афганский пасьянс. Мысли, которые он запустил в своем сознании, разбегались по всей его мудрой голове. Но ответ необходимо было найти как можно скорее. Прошло 3 месяца с того момента, как таинственный отряд прибыл в заброшенный уголок Тяньшаня в Киргизии. Ежедневные усиленные тренировки, серьезнейшая подготовка подходили к своему завершению. Кого-то отчислили из отряда, отбирались только лучшие, те, кто мог выживать в самых жестких условиях. 3 месяца курсанты отряда не мылись и не брились. Теперь они были похожи на настоящих маджахедов. 2 месяца назад в отряд приехал мулла, который обучал членов отряда всем премудростям ислама. Теперь все совершали намаз по 5 раз в день, учили суры из Корана и оттачивали все тонкости религии при проведении молитвы. Обучение шло на арабском, пушту и дари. Кроме того, многие знали фарси, узбекские и турецкие языки. Опытные офицеры постоянно проверяли боеготовность подразделения. И вот наступил день, когда генералу Крючкову доложили о полной готовности отряда к выполнению самой секретной операции КГБ в Афганистане. Этот спецотряд был не единственным. Управление внешней разведки готовило более 10 таких отрядов. Но кроме Крючкова и Андропова, больше никто не знал про их существование и про их назначение. Начальник первого управления КГБ внимательно изучал карту Афганистана. На ней красными кружками были обведены районы, где активно действовали маджахеды. Каждый кружок был отмечен цифрами. Крючков взял толстый отчет внимательно изучил ситуацию в каждом районе, указанном в справочнике. Теперь он знал численность каждого отряда маджахедов, их национальный состав и их главарей. «В стане оппозиции нет единства. На это и сделаем ставку», — решил начальник внешней разведки и с большой папкой документов отправился к Андропову.